Она держала его за руку. Он последовал за ней. Тропинка, по которой они шли, поднималась вверх. Оливье, совершенно равнодушный к происходящему вокруг, долгими поцелуями покрывал руку своей спутницы. Спустя полчаса на темном небе вырисовалась черная масса. Оливье показалось, что он узнает здание, которое он видел издали в лучах заходящего солнца. Обогнув стены, они подошли к высокой темной двери. Аллегрия позвонила. Глава четвертая. Голубой свет. Депренест спал на голых досках деревянной кровати. Когда он проснулся, сквозь решетку окна еще мерцали звезды. «Через полчаса я приду за тобой, чтобы пойти к обедне», — сказала Аллегрия. И исчезла, как тень, оставив свой фонарь на красных каменных плитах пола. Подняв фонарь, он осмотрел комнату, куда его вчера привели и где он даже не помнит, как уснул. В одном углу стоял старый белый деревянный туалетный столик, глиняный кувшин и чашка. Раздевшись, он окунул голову в ледяную воду. От света фонаря на оштукатуренной стене вырисовывалась огромная тень. Оливье подошел к ней. Это был крест в 2 метра вышины, на котором был пригвожден Христос почти в натуральную величину, но не се человек из Тулузского музея, нежный галилеянин с розовой кожей, с завитыми локонами и с бородкой, подстриженной так, чтобы понравиться какой-нибудь светской Фатине, а желтокожий разбойник, достойный товарищ двум другим. Чтобы скрыть его наготу, на мученика была надета черная бархатная юбка с вышитыми мертвыми головами и серебряными точками. Из-под обвислой кожи, разбитых дубиной римлянина ног, намечались кончики раздробленных костей. Сгустки цвета винных дрожжей окружали четырехугольные большие гвозди. Из раны на боку струйкой вытекала зеленоватая жидкость. Особенно страшны были глаза. Неукротимый и наивный художник вправил в веки около опущенных ресниц мелкие осколки стекла, которые блестели, как невыплаканные слезы. Депренест с ужасом отвернул фонарь. Он вернулся к своей кровати, сел и ждал. В решетке окна, на холодной синеве ночного неба, вырисовывался еще один крест, вокруг которого дрожали звезды. Одна за другой они бледнели и исчезали. Зазвонил колокол. Он еще звонил, когда Аллегрия вошла в комнату. — Ты готов? — спросила она. На утвердительный ответ она сделала знак, чтобы он следовал за ней. Они шли по длинным, холодным и пустынным коридорам, освещенным на равном расстоянии маленькими лампочками, прикрепленными к потолку. Временами вдали невидимая дверь открывалась и закрывалась. Порыв ветра пролетал тогда по всему коридору, и колебались длинные тени.